Глава 7. Чем положение безвыходнее, чем более все сводится к одному отчаянному удару, тем охотнее хитрость становится рядом с отвагой. Карл Филипп Готлиб фон Клаузевиц. Как только за князем закрылась дверь, так я сразу же присел на колено перед Егором и скостовал малое исцеление. Оно ему, конечно, не поможет, но состояние у него такое, что каждая секунда на счету. Того и гляди, отойдет. Я, когда его увидел, то даже не понял, жив ли он вообще. Хотя и сам себя сейчас чувствовал не лучшим образом. Бой с двумя крайне сильными и быстрыми воинами стоил мне поврежденных связок и суставов. Победил я только благодаря ускорению, но из-за него же и пострадал. Тело просто не готово к таким нагрузкам. Поэтому второе малое исцеление я применил к себе. Стало чуть легче, чего не скажешь о Зареченском. Парень еле дышал, и было видно, что каждый вдох дается ему с трудом и причиняет боль. По телу пробегали судороги, а из горла вырывался странный свист. Легкое у него, что ли, пробито? Впрочем, неважно. Заклинание ему чуть-чуть помогло. Дало немного лишнего времени. Поэтому я выждал несколько минут, прислушиваясь к собственному организму. Кто бы знал, как сложно мне было стоять перед этим князем и ничем не выдать той боли, что разрывало организм, да еще и менталист. Это вообще какая-то тварь. Его воздействие на разум и близко не похоже на методы моего учителя. У учителя это были именно прикосновения. И то я их чувствовал только когда он этого хотел. Эта же тварь мне словно напильник в голову пыталась забить, а потом сверху еще и наждачкой пройтись. Именно из-за таких ощущений у меня в какой-то момент слетел щит разума. На мгновение, но чертов менталист успел каким-то образом лишить меня зрения. И это было офигеть как страшно. Зато с уверенностью могу сказать, что маркер в мозгу сработал не на него. После такого вмешательства я бы обязательно проснулся, так что вопрос остается открытым. Спустя 5 минут... я более-менее пришел в себя и снова занялся Егором. К сожалению, великое исцеление я все еще не потяну. Хотя все еще немного не те слова. Я не потяну его еще очень долго. Скорее всего, до того момента, пока не восстановлю силы полностью. Так что остается среднее исцеление, ну и помощь живы. Скостовав заклинание, я придерживал технику, вливая в нее достаточное количество маны. Когда же каждая его линия наполнилась силой, я обратился к богине. «Живо! Тебя о помощи прошу! Дай мне сил для лечения этого воина!» Вот только активировать заклинание я не смог, а оно сорвалось, расплескав всю накопленную мощь. А дело в том, что мне снова обожгло грудь. Да так сильно, что я от боли свалился рядом с Егором и заорал. «Да какого х**а?» — произнес я, часто-часто дыша и надеясь, что подобное больше не повторится. «Какого х**а, Перун? Ты не хочешь, чтобы я обращался к другим богам? Тогда дай мне сил сам. Ну же, что ты как собака на сене?» К концу этой речи я уже кричал так, что слышно было, скорее всего, и на улице. Злость просто захлестывала меня. Злость и бессилие. И от бессилия я злился лишь сильнее. «Сволочь! Ну какая же сволочь? Он меня что, в рабы свои записал? И что теперь делать? Как избавиться от чертовой татуировки на груди, если она и не татуировка вовсе? И даже тот факт, что Перун меня сегодня спас, не дав Болховскому активировать какую-то особо мощную технику, громовержца не оправдывает. Я не соглашался служить ему, тем более на таких условиях. Да и в задницу. Боги вообще, судя по всему, те еще твари. Взять хоть Тарсона, что меня сюда ни за что отправил. Про Перуна и вовсе промолчу. Пока что безвозмездно мне одна лишь жива помогала, и то наверняка преследуя какие-то свои интересы. Ладно, сейчас главное Егору помочь, с богами потом буду разбираться. Снова скостовав среднее исцеление, я влил в него нужное количество маны и, активировав, направил на Зареченского. Только на этот раз к живе не обращался. Получилось. Синяки и кровоподтеки с тела Егора стали сходить, дыхание его выровнялось. Но в себя парень так и не пришел. Да и несколько более серьезных ран на теле, которые сразу не так бросались в глаза из-за общего плохого вида Зареченского, не исчезли. Значит, нужно еще одно такое же заклинание. Черт, сволочной Перун. С помощью живы я обморожение всего тела за раз убирал. А тут... эх! Махнув рукой, я сел прямо на пол и прислонился спиной к стене. Нужно немного восстановить силы. Кажется, этот бой дался мне даже тяжелее, чем думалось. Болело все тело жутко. По-хорошему, мне и самому сейчас среднее исцеление не помешает. Ну да ничего, потерпим. «Боярин! Боярин! Очнись!» Проснулся я от того, что кто-то тряс меня за плечо и что-то орал. Открыв глаза, я увидел встревоженное лицо Михалева и тут же закрыл их обратно от боли. Десятник меня, походу, добить решил, раз уж князь с подручными не справился. «Боярин!» — еще сильнее начал меня трясти этот настырный человек. «Боярин, не засыпай!» «Прекрати!» — смог выговорить я. «Что?» — переспросил Михалев, но трясти все же перестал. «Прекрати», — тихо произнес я. «Не тряси, болит все». «Тебе к целителю надо, боярин», — негромко сказал десятник. «Я в порядке, почти. Сначала надо Егору помочь». «Точно?» — недоверчиво спросил воин и, не дожидаясь какого-либо ответа, добавил. «Егор в бреду, похоже. Стонет и слюни пускает. Ему бы тоже к целителю». Снова открыв глаза, я перевел взгляд на Зареченского. Действительно постанывает. Насчет слюни пускает, оказалось не совсем так. Просто нитка слюны тянется из уголка губ. Что, правда, тоже не радует. Мысленно загнав свою боль куда подальше, я скостовал диагностическое заклинание и направил на раненого. Черт, откат от заклинания, точнее даже не откат, а информация о состоянии парня, что поступило мне сразу в мозг, отозвался очередной особенно сильной вспышкой боли, но, стиснув зубы, стерпел. «Так, что у нас тут? Так, так, вот дерьмо!» «Дерьмо!» — выругался я уже вслух. «Что случилось, боярин?» — заволновался Михалев. «Подожди!» — отмахнулся я. «Дай подумать!» А подумать было о чем. Повреждения организма в целом у Зареченского не были критичными. Среднее исцеление сработало как надо. Конечно, до идеального состояния далеко, но в общем и целом норма, в ближайшее время не помрет. А вот с мозгом была беда, он был буквально истерзан. Я даже понять не могу, специально это сделано, или же этот чертов менталист просто только так работать и умел. В любом случае все плохо. И даже если я сейчас скастую на Егора и еще несколько средних исцелений, то может стать только хуже. Повреждения точно залечу, но мозг есть мозг. Нам как-то рассказывали про такие случаи в школе. Тут очень хороший специалист нужен для устранения подобных повреждений. А стандартная, хоть и мощная лечилка лишь усугубит. Мозг будет здоровым, но Зареченский станет идиотом. И вряд ли местные целители с этим справятся. Особенно учитывая, насколько редки в этом мире менталисты. Да и времени мало. Я своим заклинанием лишь усугубил ситуацию. То есть немного подлечил пострадавший мозг, и теперь он вполне себе регенерировал, полностью стирая личность Егора. Черт, да как так-то? И что теперь делать? Думаю, тут помог бы полноценный ритуал вместе силы живы. Но как мне его провести, если проклятый Перун даже просто обратиться к богине мне не дает? «Боярин, ты вообще как?» — снова заговорил Михалев. «И что тут произошло? Мы гром слышали и шум битвы. Выждали немного, как ты и приказывал. А потом я сюда прибежал. А тут вон трупы безголовые, дом разрушен, да и ты в крови весь с ног до головы, словно кожу живьем сдирали. Хм, посмотрел я на десятника. Точно, кожу. Михалев, ты молодец. Боярин, может, все же к целителю? К целителю успеем. Остальные бойцы где? По периметру сидят, присматривают. Сюда я один зашел. Зови, приказал я. И, дождавшись, когда десятник выйдет, начал кастовать среднее исцеление. Для себя. В скором времени мне понадобятся силы. Много силы здоровья. Еще бы пожрать что-нибудь. «Михаил Владимирович, а может все же разбудить?» Услышал я тихий голос вторуши. «Приказа не было», — ответили ему. «Ну не делай это, что боярин наш тут среди трупаков лежит. А если восстанут они, не успеем и сделать ничего». «Да с чего они восстать-то должны? «Ты в тарак говори, да не заговаривайся. У нас тут не земли мертвого бога, где каждый угол светить надо. На нашей земле наши боги подобного не допустят. Если только колдун какой сильный не заведется, что их обмануть сможет. А если завелся? Откуда мы знаем, кого тут наш боярин напластал? Вдруг и колдун был? Ты погляди, как он ослаб. С чего это?» «С того это! Хватит чушь городить! Противники сильные достались, вот и устал боярин». «Так он и в прошлый раз сильными противниками бился. С нами плечом к плечу. А потом еще и смог боярина Каганова забороть. А сейчас вон, пластом лежит. Может, был тут колдун?» «Вторуша, ты заколебал!» «Так, а если восстанут и покусают боярина, пока спит? А мы на что тут?» «Так и нас покусают. И что ты предлагаешь?» «Так на улицу их вынести, а дом спалить к богам. Проснется боярин тогда, а ему отдых нужен». «Так может, и пусть проснется. Ты же сам сказал, что он за нами послал. Значит, дело еще есть какое-то». «Я и так уже проснулся», — пробурчал я, открыв глаза. «Надо же, снова не заметил, как заснул». «Вот то дело», — радостно воскликнул вторуша. Михалев же лишь раздосадованно покачал головой и недобро посмотрел на бесфамильного. «И часто у вас тут мертвяки восстают?» — поинтересовался я. «Да уже лет 30 такого не было», — отмахнулся десятник. «Болтун наш вторак просто». «Что есть, то есть», — хмыкнул я и спросил. «А Михаил Владимирович, это ты, выходит, десятник?» «Я боярин», — вздохнул Михалев. «Вбил он себе в голову, что надо меня по имени-отчеству называть. И называет теперь». «Так уважение показать, Михаил Владимирович», — возмутился вторуша. «А меня почему не называешь?» — заинтересовался я. «Так ты боярин, боярин, куда уж уважительнее». «Понятно. Долго я спал?» «Не очень», — покачал головой десятник. «Часа полтора, я велел не будить. Слишком уж у тебя вид был уставший». «Это уже вечер получается?» «Темнеет уже», — кивнул он. «Черт», — потер я лицо ладонями. «Может, оно и к лучшему. Остальные бойцы где?» «На улице, кошеварят. Мы тут кабаненка споймали». «Кабаненок — это хорошо, тогда сначала поедим. Егора аккуратно на улицу вынести надо. Поищите тут, может, одеяло какие, чтобы удобнее было. А дом этот и правда спалим потом, как уходить будем». «Вот», — радостно воскликнул вторуша. «Говорил же я, мертвяки непростые». «Непростые, непростые», — прячу улыбку, покивал я. «На самом деле дом сжечь надо на всякий случай. Не знаю, какие будут последствия моего сегодняшнего противостояния с князем. Поэтому чем меньше улик останется, тем лучше. По-хорошему, надо бы те почти 30 бойцов в дом перетаскать, прежде чем жечь. Да некогда. И так времени мало. А нам желательно до рассвета в нужное место дойти. Да еще и подготовить все. Кстати, насчет тех воинов. Вы трупы вокруг хутора видели?» «Видели, боярин», — подтвердил Михалев. «Ты прости за самоуправство, но мы с них все ценное поснимали и оружие в сторонке сложили, трофеи твои. Правильно сделали». Спустя 10 минут мы сидели во дворе под навесом за добротно сделанным столом. Рядом на специальном очаге жарился кабанчик, от которого прямо во время готовки отрезались большие куски, которые тут же и уничтожались. Кабаненок и в самом деле был небольшим, наверное, молочный еще, но на 7 голодных мужиков должно хватить. Также чуть в стороне питались наши лошади, и не только наши. Где-то бойцы нашли еще 4, и теперь животинки с удовольствием употребляли свежее сено. Десятник все порывался выставить дозоры вокруг хутора, но я не велел. Не должен князь сейчас вернуться, а больше опасаться в округе особо и некого. Так что все сидели, ели мясо и запивали водой из фляг. «Кстати, надо бы Егора напоить», — вспомнил я о Зареченском. «Уже, боярин», — проглотив кусок кабанятины, сказал Михалев. «В доме, пока ты спал». «Повезло мне с десятником. Вроде такой же молодой, как и остальные его бойцы, но очень ответственный и инициативный. А это даже лучше, если инициатива правильная. Спасибо». «Боярин, а что мы дальше делать будем?» — спросил неугомонный вторуша, за что тут же получил подзатыльник от сидящего рядом воина, того самого молодого парнишки, с которого началось мое знакомство с этим полудесятком. «Боголюб его, кажется, зовут». «Точно, Боголюб Странный. Он тогда по пути в гимназию представлялся. А остальных воинов я, к стыду своему, до сих пор по именам не знаю. Ну да ладно. Если сегодня все нормально пройдет, то успею еще познакомиться. А сейчас голова не тем забита». «Дальше нам нужно добраться в одно место», — ответил я Втораку. «Тут где-то недалеко есть старое капище Живо. Знает, кто это место? Сам-то я его найти смогу, но не от этого хутора. Слабо вообще представляю, где нахожусь. А навигатора в этом мире, к сожалению, пока не придумали». «Не капище, а славище, боярин», — поправил меня Михалев. «Про него говоришь? Там раньше богиню выславляли, дары ей приносили, помощи просили. А потом, как храм построили в городе, то редко кто туда ходит». «Откуда ты такой умный взялся, десятник?» — улыбнулся я, на что он вдруг засмущался и отвел взгляд. «А он у нас всегда лучше всех учился», — сказал Боголюб. «И в школе, и в боевых дисциплинах. Потому и десятника так рано получил. Мы его еще умником дразнили все время». «Эх», — вздохнул вдруг Вторуша, — «а я вот тупой». На несколько секунд над хутором воцарилась тишина, а затем округу потряс дружный громогласный смех. Даже Вторак перестал сокрушаться о своей тупости и ржал, как конь, вместе со всеми. «Зато с тобой весело», — вытирая выступившие слезы, произнес я, чем вызвал еще одну вспышку хохота. «Ладно», — отсмеявшись, снова заговорил я. «Так ты, десятник, знаешь, значит, где это славище?» «Знаю, боярин. Далеко до него?» «Так», — задумался он. «Тут от хутора нормальная тропинка есть до дороги, а там уже верхами можно ехать. Часа за 3-3,5 добраться должны. Это с учетом того, что не быстро поедем. Егора, чтобы не растрясти. Он же с нами будет, я правильно понял?» «Действительно умник», — подумал я с уважением, посмотрев на десятника. «Правильно». «А зачем нам на славище, боярин?» — спросил Вторуша. «Попытаемся там Егора вылечить», — честно ответил я, — «с помощью Живы». «Так может, лучше в храм?» «Часто тебе в храме помогали, Вторак», — строго поинтересовался у него Михалев. «Ну так я и не боярин, чтобы на меня внимание боги обращали», — пожал плечами воин. «Просто в храме жрицы есть, через них богиню попросить проще будет». «Богиню мы и сами попросим», — сказал я. «Она добрая, главное, чтобы не мешал никто». «Да кто же нам помешать-то может в таком деле?» — искренне удивился Боголюб, а остальные воины закивали. «Перун», — честно ответил я, — «лучше их сразу предупредить, что я с этим богом на конфликт собрался пойти». На целую минуту снова воцарилась тишина. Даже жевать все перестали. А затем все тот же Боголюб осторожно поинтересовался. «А чего это он мешать будет, боярин?» «Потому что он от чего-то решил, что я теперь его собственность», — не сдержал я злости. «Так что попробуем обмануть бога, точнее, я попробую, вы тут ни при чем». «Боярин, мы твои люди», — спокойно произнес Михалев. «Если надо против Перуна пойти за тебя, то пойдем, не обижая недоверием». И остальные бойцы согласно закивали, а у меня снова потеплело на душе. И на этот раз не из-за чертовой татуировки.